встречался, как же, наносил мне визит, мне он показался дельным человеком. Но вот беда, в добыче золота и прочих наших тонкостях ничегошеньки не понимал, пришлось читать ему длинную лекцию. Мельников даже по его просьбе составлял нечто вроде памятной записки по азам золотодобычи, или, откровенно говоря, скорее уж, что-то вроде букваря, но потом с ним произошла известная неприятность. «Послушайте», — Бестужев ощутил нечто вроде озарения, торопливо выхватил из внутреннего кармана инженерного сюртука бумажник, вынул свернутый лист. «Это, случайно, не та записка?» «Покажите-ка», — Иванихин бросил беглый взгляд. «Ну да, на самый один листок, первый». Мельников составил ему записку в листах на 10, и это лишь первый. Вот теперь Бестужев запутался совершенно. Какой смысл было прятать этот безобидный листок в бачке клозетной чашки? Теперь совершенно ясно, что записка не содержала никакого шифра. Где, кстати, остальные листы? Нужно будет узнать по возвращении в Шантарск. «И главное, я вот-вот должен отправлять очередной караван», — сказал Иванихин. «Поднакопилось крупки. Что прикажете делать? Разве что эскортировать его всеми наличными силами, собрать всех казаков и стражников, молодцов Гнездакова присовокупить, а если опять нарвутся на очередной поганый сюрприз? Наши неизвестные на них мастера». В дверь без стука по-свойски вошел сухопарый человек с длинным лицом, бритый, как актер или официант. Вынув изо рта незажженную прямую трубку, проговорил, нетерпеливо косясь на Бестужева: «Господин Иванихин, чертежи машин в готовности». «Подождите пару минут», — повелительно махнул ладонью Иванихин. «Вот вам еще один подозреваемый», — усмехнулся он, когда неизвестный вышел, пожимая плечами. «Мой инженер, американский мистер Крукс. Мотивы? Он, изволите ли видеть, американец, а в североамериканских Соединенных Штатах здорово навострились грабить золотые прииски». «Ну, вы же сами этому не верите», — хмыкнул Бестужев. «У них там совершенно иные методы и ухватки, не имеющие ничего общего с теми, что были использованы против вас. Я специально справлялся». Под окном резво протопали кони, остановились у крыльца. «Явилась амазонка, непонятно», — сказал Иванихин. «Так о чем бишь мы?» «У меня есть план действий», — твердо сказал Бестужев. «Есть ловушки, которые могут сработать. Когда вы будете совершенно свободны от дел, мы поговорим обстоятельно». «Бога ради», — нетерпеливо сказал Иванихин. «А сейчас у меня пойдут совещания чередой. Нужно ставить новые котлы на одном из приисков. Обрушение на другом, бунтишкам. Забот полон рот». Дверь распахнулась настежь, так вроде бы и не полагалось врываться к золотому королю. Бестужев повернул голову и охнул про себя от удивления. В кабинет довольно бесцеремонно ворвалась та самая кореглазая и золотоволосая незнакомка, что чуть не стопала его в Шантарске бешеным рысаком. Она самая, никаких сомнений, разве что волосы были забраны в простой крестьянский калачик из кос с длинными выбившимися прядками, а вместо модного платья на ней был здешний длинный кожаный кафтан, называвшийся, кажется, шабур. Помахивая нагайкой, она подошла к столу, дернула подбородком. Дел, разумеется, не в проворот. Бестужев только сейчас сообразил, что сидит, и торопливо встал, едва не щелкнув каблуками по старой офицерской привычке, но вовремя опомнился. Чуть смущенно отвел глаза — Только сейчас заметил, что на ней не юбка, а просторные мужские шаровары, заправленные в сапоги.